Do the shit until they murder me. Здравствуйте. Здравствуйте. Лариса Викторовна. Кто спрашивает? Алло, вы не слышите? Слышу. Алло, Лариса Викторовна? Кто спрашивает? Я представлюсь, отдел по работе задолженности. Меня зовут Ирина Светлана Николаевна. У протекции разговор записывается. Это вы? Я. Ваш договор, по которому займ переступлен в Финпротект, реквизиты для оплаты у вас изменились. Звонок вступает по поводу вашего долга. Ситуация очень серьезная. Сегодня 121 день просрочки для микрофинансовой компании. Это очень такой довольно-таки большой срок. Поэтому компания оставляет вам требования, чтобы займ был погашен в течение 24 часов. Скажите, пожалуйста, что за форс-мажорная ситуация у вас произошла, что не смогли своевременно оплатить этот займ? Видите ли, какое дело? Форс-мажорные ситуации произошли у вас, потому что вам продали несуществующий долг. Ибо компания «Турбозайм» еще в прошлом году продала мой долг компании «Финколлект». Об этом у меня была информация в личном кабинете. А теперь они по каким-то чудесным образом продали его вам. Как можно два раза один и тот же долг продать? Вы хотите сказать, что 25 сентября 2018 года вы хотите сказать, что вы не оформляли договор займа? Вы слышали, что я вам говорила только что? Я слышала, якобы перепродали. На данный момент компания ФК «Турбозайм» переуступила, когда в статье 38. Так она до этого уже переуступала. Как она два раза одну и ту же задолженность может переуступать? Сейчас, в данный момент, компания оставляет право с собой передать ваш договор займа сторонним коллекторской агентству. Как она может передавать, если она уже передавала? В данный момент я могу посмотреть, какого числа переуступка требований от микрофинансовой компании «Турбозайм» перешла в «Финпротек». Так, ну давайте посмотрим. То, что как вы там говорите о «Финколлект», это к нам она никакого отношения не имеет. Так, ну, я не про «Финколлект» вам говорю, я вам говорю про то, что компания «Турбозайм» уже переуступила права требования другой компании, а сейчас она повторно переуступает. Как это возможно? Подскажите мне, пожалуйста. Договору сессии, согласно графику. Два раза? Мне кажется, это мошенническая схема какая-то. Вам так не кажется? По договору сессии, вот даже вот за ваш договор займа, который вы оформляли в «Турбозайме» 25 сентября 2018 года, переуступлен сейчас, я даже скажу дату, компании ООО «Финпротек». Согласно статье 382 Гражданского кодекса Российской Федерации. Здесь согласие с должника не требуется. Да при чем тут согласие? Вот я вам говорю, вы не слышите меня? Я говорю, права требования компании «Турбозайм» не принадлежат вот еще знаете, что вы ноября, якобы компании «Турбозайм» что с ноября с прошлого года? Права требования компании «Турбозайм» не принадлежат, потому что они были переуступлены компании «Финколлект». А сейчас они вам продают право требования. Мне кажется, «Турбозайм» мошенники просто, вот и все. Как можно одну и ту же задолженность два раза продать разным компаниям? Поэтому вы разбираетесь, там вас кинули. Я вас поздравляю. Но в данный момент ваш договор займа находится у нас. Если у вас претензии какие-то есть, говорю, мне пофигу, это у вас должны быть претензии, потому что вас кинули, а не меня. Так что вы там разбираетесь между момент. Собой. И вы... что 25 сентября 2018 года вы не оформляли договор займа? Вы слышали, что я вам говорила? В «Турбозайме». Я слышала. Ну и все. Что вы сказали, что не существующий договор. Вот разберитесь с этой... Значит, вы хотите сказать, что это этого договора, значит, не было. Вот я даже сейчас вам могу сказать, что... Барышня, вы очень чудная. Я вам еще раз говорю, что права требования принадлежат компании «Финколлект». Вот когда вы у компании «Финколлект» купите... В данный момент ваш договор займа... Вы купили у компании «Финколлект»? Нет. Это занимается юристы этими делами. Ну вот с юристами тогда меня компания соедините, ФК «Турбозайм». Я им задам вопросы эти, если юристы занимаются. Ну а доказательства есть, что там конечно, какой-то финколлект. У меня есть скриншоты личного кабинета. В прошлом году у меня в личном кабинете была информация, что компании финколлект передали право требования. Да, у меня сохранена эта информация. И на почту мне письмо приходило. Про другую юридическую компанию я не имею права предоставлять сведения. Тем чего? Более в отличном кабинете какую вся информация есть. Какую другую юридическую компанию? Вы говорите с этим Нет, юристами? Соедините меня с юристами. Вы говорите, что ваш договор займа с МФК был переступлен якобы в ООО «Финколлект». Правильно я вас правильно, поняла? Правильно, конечно, правильно. Сейчас ваш договор находится в ООО «Финпротек». А как компания он может там находиться? Как он может там находиться? Переуступила. Так компания «Турбозайм» а вот в прошлом году переуступила пожалуйста. Компании «Финколлект», и она имела право требования на мою задолженность. Как снова? Вероятнее всего, тогда «Финколлект» существовал, Лариса Викторовна, так, как вы думаете? Ну и что, если существовал? Теперь не существует, но права требования-то у него все равно. Если он занимается юристом... Соедините меня с юристами. Договор займа находится в ООО «Финпротект». Нет, это чушь, потому что если нельзя вы хотите одну утопить, и ту же задолженность продать два раза. Поэтому вас обманули. На каком основании? В смысле, на каком на основании? На каком основании? Где на... вы видите, что компания не может два раза передать? Да на основании здравого смысла, согласно договору цессии, если вот у вас есть, я не знаю, буханка хлеба, вы ее продали кому-то, эта буханка хлеба принадлежит другому человеку уже, вашей соседке Наташе. Как вы можете второй раз эту же буханку хлеба продать второй соседке Юле? Ну вы в голову-то включаете немножко, ну что вы говорите? Ну это Наташа может продать эту буханку другому, правильно? Наташа-то может. Так вот я у вас и спрашиваю, вы у кого купили, а вы мне говорите у Турбозайма. Откуда моя задолженность появилась у Турбозайма, если она была у Финколлекта? Я в данный момент вижу, что ваш договор займа, который вы оформили в Турбозайме, находится вот у меня в данный момент в работе. То есть вы, по-другому, адвоката, вы скажите, мне не нужен адвокат нужен будет вам в суде, когда вы будете сейчас доказывать свои права требования. А пока вы осуществляете вот эти все звонки, я вам говорю, что вам моя задолженность, права требования, точнее, по этой задолженности не принадлежат. Если вас что-то не устраивает, отправляйтесь в суд и через суд доказывайте мне свои права. Вот и все. А что вам дал суд? Суд мне даст то, что раскроется ваша мошенническая схема, что вы в сговоре с компанией Турбозайм купили несуществующую задолженность и в данный момент занимались вымогательством, потому что у вас не было никаких абсолютно прав. Вот что мне даст суд. Мы работаем в рамках 230-го федерального закона. Вы не Лариса можете Викторовна. Работать в рамках 230-го федерального вы закона, обязаны потому были что 13... вы незаконно заполучили мою персональную информацию и участвовали в мошеннической схеме. Вот и все. Почему незаконно? Потому что я утверждаю, для что перехода. Права требования компании Турбозайм не принадлежали. Докажите мне обратное в суде. Все. Гражданская статья 382, часть 2. Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласия должника. Да если при чем тут согласие? Не... Что вы несете? Я не про согласие говорю. Вы же говорите, говорю. Что два раза... Вы ерунду несете. Что два раза... Ерунду. Вы говорите, что два раза... Не в попад называете мне статьи. При чем тут Нет, согласие? Нет, вы же говорите, дело что не в согласии. Согласно... А дело в том, Лариса что права Викторовна. Требования не принадлежали компании Турбозайм. В каком смысле права требования не принадлежали Турбозайм? В том смысле, что права требования по 382 статье были в прошлом году проданы компании Финколлект. И компании Турбозайм они не принадлежали. И компания Турбозайм не могла два раза одну и ту же задолженность продать разным компаниям. Именно поэтому все вопросы в судебном порядке. Значит, вы отказываетесь от добровольной оплаты? Я вам ничего не Потому должна. Потому что у нас разговор крутится от одного и того же. Ну да. Нам не должны. Я вам ничего не Тогда должна. Я фиксирую по этому разговору, что вы не говорите, что компанию «Финпротек» вы не должны. Что значит? Uh-huh. Вы 25.09.18 года оформили все-таки в МФК «Турбозайм»? Я такого не говорила. Это вы сами придумали. Нет, здесь стоит, что вы 25.09.18 года оформили 10 тысяч. Это меня абсолютно не касается. Это ваш договор займов. Должны были 13 октября 2018 года я его оплатить. Я не обсуждаю с вами свои финансовые вопросы. Вы в первую очередь нарушили гражданский кодекс Российской Федерации. Все вопросы в судебном порядке. Когда докажете мне свои права требования в судебном порядке, тогда и поговорим. А почему вы не подаете в суд, Лариса Викторовна? А на кого мне подавать в суд и на что? Я от вас ничего не хочу, мне от вас ничего не надо. Тогда я фиксирую отказ от передачи. Отказ от оплаты. Фиксируйте. Только теоретически, только через суд. Да, да. Я да, вас да, правильно да. поняла? Все в судебном порядке, совершенно верно. Значит, отказываете. Да, да, да. В данный момент все-таки я еще довожу до сведения, что компания оставляет право за собой передать договор займа стороннему коллектору. Мне фиолетовы ваши все мошеннические схемы. Я мне вас это не интересно. Лариса Викторовна. Ну зачем вы мне? Вы для меня третье лицо. Вы я посторонние доведу люди. До сведения. Я вас согласно вообще всерьез статье. Не воспринимаю. Лариса Викторовна. Зачем вы мне навязываете свою информацию? Я вас не перебивала. Мне когда... все равно, перебивали я... меня вы или не перебивали. Я вам уже все сказала. Лариса Викторовна, вы хорошо. Хорошо, я передаю вам договор займа руководству. Каждый день там друг другу передавайте. Все, можете быть свободны. Я зафиксировал данную информацию. Счастливого пути. До свидания. Пока. Да. Алло. Алло. Здравствуйте, Елена Александровна. Здравствуйте. Это отдел по работе на должность. У Казакова Ксения Владимировна меня зовут. Ой, Супротек. Разговоры записываются. Договор вашей компании, вот, чтобы займ продали нам, ой, Супротек, реквизиты у вас изменились на оплату. По поводу долга звоним, вы намерены его оплачивать? Ой, вы знаете, я вас сердечно поздравляю с тем, что вас кинули. Потому что данная компания не могла вам продать мой долг, потому что он ей не принадлежал. Она еще в прошлом году продала мой долг компании Финколлекс. Так что... Кто она? В чем? Ну, кто вам продал? Турбозайм? Вот, Турбозайм еще в прошлом году продал мой долг компании Финколлекс. А при чем есть какая-то другая организация? При том, что ей был продан долг в прошлом году. У меня была информация об этом в личном кабинете. Теперь вы нарисовались непонятно откуда хрен сотрешь. Вы на диалог вообще настроены? Почему вы? С вами? Нет, я не настроена, потому что я же ну говорю, тогда до свидания, еще раз связаться. До свидания. Непонятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Я представлюсь. Профессиональная служба взыскания. Меня зовут Макаров Алексей Дмитриевич. Компания ООО «Финпротект». Обращаю ваше внимание на то, что все разговоры записываются. Светлана Валерьевна... Ой, как вы ударение неправильно ставите. Ну ладно, это я, да. Светлана Валерьевна, ваш договор на МФК «Турбозайм» был переступлен в компанию ООО «Финпротект». Реквизиты для оплаты изменились, разговор записывается. Я пока еще не получила уведомления об этом по Почте России заказным письмом. Ну, Почта России, вы не беспокойтесь, информация была вам направлена. Ну, вот мы свои обязательства шуток, в рамках да? закона Российской мы Федерации мы выполнили. Мы и обсудим, потому что до этого... Ну, вы каждый раз нам сообщаете новую информацию. Я сейчас так думаю, то, что вы в очередной раз бросите трубку, правильно? Ой, зачем вы на меня клевещете? Я ни разу не бросала трубку. Трубку бросают ваши сотрудники, и вы бросите. Да нет, Светлана Валерьевна, у нас все информация зафиксирована, но в том числе сбросы от вас трубки. У вас информация зафиксирована. Давайте сегодня проверим, кто же из вас... Система не врет, Светлана Валерьевна. А, я не собираюсь вам с вами вступать в полемику. Ну, поэтому, вам необходимо оплату произвести сегодня в полном объеме. Требование компании решить данный вопрос в течение добровольной оплаты в течение 24 часов с момента нашего диалога. 45 271 тысяч. Вы не получите. Не перебивайте меня. Не перебивайте, я не договорился, Анна Валерьевна. 45 271 рубль 86 копеек. Требование компании решить данный вопрос с оплатой. Светлана Валерьевна, не перебивайте меня. Не перебивайте меня, Светлана Валерьевна. Хорошо, я вас перебью, Светлана Валерьевна. Вам необходимо в течение суток, в течение 24 часа. Это вам дается право компании решить данный вопрос в добровольном порядке. А мы длительное время пытаемся решить вопрос оплаты задолженности с вами по телефону. Но, к сожалению, у вас не получается. Скажите, а что готово предпринять прямо сейчас для поиска денег? Я готова Послушайте меня, идея огонь. Я готова продать. Ваш супруг участвует в решении ваших финансовых вопросов? Ваш супруг участвует в решении ваших финансовых вопросов? Про моего супруга говорит, что завидуете, что у меня есть. Какую сумму вы сегодня готовы перезанять и у кого? У вас готово миллион занять. Займете мне? Нет, я вам отказываю. Ну, значит, вы сейчас вот где и с кем проживаете? Не так. Вы я с кем где и проживаете? С чернокожим. С кем проживаете? Я там не проживаю, я не знаю, кто там. Не проживаете? Да я вам не верил. Зачем вы пытаетесь ввести компанию в заблуждение? Вы мы длительное время пытаемся решить вопрос оплаты задолженности с вами напрямую. У вас получается, пока решить вопросы, раз у вас длительный срок, вариант обращения в коллекторское агентство на основе статьи 1005. Гражданского кодекса Российской Федерации, это агентство ГДО. Над вами другие коллекторские агентства будут смеяться. И часто законные выезды сотрудников коллекторского агентства как раз именно с целью помощи поиску денег происходит уже на следующий день после передачи документов. У вас есть право решить данный вопрос в рамках добровольной оплаты. Время у вас есть до 10 часов 3 минут завтрашнего дня. Я запрещаю вам трубки бросать. Будете разговаривать со мной. Светлана Валерьевна, требования компании вам понятно? Вам понятно, что я запрещаю вам трубки бросать? Вам требования компании вам понятно? Вам понятно, что я запрещаю вам требования? Я вас еще раз спрашиваю, требования компании вам понятно? Вам понятно, что я запрещаю вам трубки бросать? Светлана Валерьевна, госпожа требования запретила. Поэтому все, услышать. Откладываем все дела, будем будефицировать. Уговаривать на оплату, ваше право. Я лишь могу с своей стороны вам пожелать успеха вам поиску денег. А всего вам доброго, до свидания. Бросаю. Подождите, я же трубку... Спасибо, что вы прослушали данный ролик. Если он вам понравился, ставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик для того, чтобы получать уведомления о новых видео. Если вам нужна бесплатная юридическая консультация, вы можете связаться со мной по указанным под каждым роликом контактам. Мы с удовольствием вам поможем. Пока-пока!